Глава 50. Грандиозен был фурор чернобыльской мистерии. Мировые каналы транслировали погребение России под куполом саркофага. Критики называли мистерию явлением века и театром ада. Разведки Англии и Франции оценили магическое оружие и вели переговоры с Ушицем о сотрудничестве. Президент Украины пожелал присутствовать при следующем представлении, как только оно последует. Об этом сообщил Ушицу Артур Витальевич Насеткин и просил готовить следующее представление. Из наших источников в Кремле известно, что Тутанхамон или Набухудоносор, как вам будет угодно, посмотрел мистерию и получил микроинсульт. На время перестал выговаривать согласные звуки. Все решили, что он овладел языком белоглазой чуди. Насеткин сладко захохотал, отбросил двумя руками темные блестящие волосы, как это делает женщина, выходя из душа. Ушиц залюбовался этим женским жестом. Его обожание Насеткина состояло из множества разных чувств и влечений. На его любовный зов из гласных звуков сбежались олени и изюбры. Ушиц старался поймать душистый ветер, поднятый волосами Насеткина. В Кремле много рогатых и копытных. И снова восхитительный смех. Так смеются женщины в ночных сорочках перед утренним зеркалом. Но теперь о существенном. Существенное поразило Ушица. Сидящий перед ним длинноволосый, пахнущий духами, обольститель был не совсем земного происхождения, но отчасти подземного. Его власть над людьми была не от божьих высот, а от безбожных глубин, куда нередко спускался Ушиц, но лишь на известную глубину. Ниже не пускала его земная природа. Артур Витальевич Насеткин был из самых глубин, где сохранялся до конца несозданный мир и клубились несостоявшиеся творения. Эти отринутые Господом творения были ведомы Артуру Витальевичу Насеткину. Он был допущен к этим несостоявшимся формам, извлекал из бездны, помещая в земную жизнь. Быть может, Артур Витальевич Насеткин и сам был одной из невоплощенных форм. Так думал Ушиц, постигая замысел, рожденный не на земле, но для земли. Ушицу предлагалось инсценировать побоище, учиненное русскими войсками в захваченном украинском поселке Андреевка. Поселок отбили у русских, и открылась ужасающая картина избиений. Надо было инсценировать ад во всем ужасе средневековых фантазий. Снимать ад приедут мировые агентства. Образ России окончательно сольется с образом ада. Мир извергнет Россию из человекоподобных стран, назовет воплощением ада. Война с Россией превратится в религиозную войну с адскими силами. Сами русские, не умея быть адом, сгорят, окруженные ненавистью народов земли. Надо уметь быть адом, Леонид Семенович. Надо любить ад в себе. Вы любите ад в себе, Леонид Семенович. А ад любит вас. Насеткин захохотал, и в его сладком хохоте Ушиц уловил звук, который издает отрубленная голова. Этот звук описал палач Гревской площади, рубивший на гильотине головы. Ушиц пропадал в библиотеках, просматривал альбомы Босха, гравюры с изображением адских мук, описание инквизиторских пыток и казней. Он посещал морги, осматривал мертвецов, мужчин и женщин. Особенно привлекательной казалась мертвая девочка, жертва насильника. В военном морге он раскрывал чехлы с убитыми на фронте солдатами. Трупов было в избытке. Все они были актеры в будущем адском театре. «Нет бесталанных актеров, есть бездарные режиссеры», думал Ушиц, придумывая мертвецам роли в театре ада. Пропитанный трупными ядами, замерзший в ледниках и морозильных камерах, он искупался в Днепре. Великая река смыла трупные яды, очистила его жизнелюбивое тело от частичек чужих мертвых тел. Оставалось выбрать театральную сцену. Военные сообщили, что несколько дней назад был очищен от русской армии поселок Андреевка. Ушиц оставил Киев и устремился на линию фронта в Андреевку. Поселок наполняли войска. Солдаты были в домах, рыли траншеи, маскировали в садах БТРы и танки. Ушиц осматривал поселок, представлял его улицы, дома, сады, сцены будущего спектакля. Был режиссер, костюмер, декоратор. Его сопровождал светловолосый, голубоглазый красавец, доброжелательный и любезный, по виду офицер военной разведки. «Полковник Лизун», — представился он Ушицу. «Вы отважный человек, Леонид Семенович. Здесь опасно. В любой момент может начаться артналет». «Я умру не от снаряда, полковник». Ушиц чувствовал опасность. Она дразнила, сладко мучила и возвышала. Он был смельчак, удалец, режиссер поля боя. Они вошли в церковь, скромный, крашеный белилами храм. Колокольня осыпалась, поврежденная снарядом. Иконостас тихо светился неяркими образами. Казался разноцветным лоскутным одеялом. До тумбочки лежали свечи, в подсвечнике виднелись огарки. «У вас есть зажигалка?» Ушиц взял свечку. Полковник Лизун протянул зажигалку. Ушиц вставил свечку в лунку подсвечника, зажег. На свече заиграл язычок. Офицер перекрестился, склонил красивую голову. Ушиц возвел глаза в купол, где замер синий луч. Мыслью помчался по лучу, желая достичь Бога. Ни о чем не просил, хотел, чтобы Бог заметил его на войне среди БТРов и танков. Мысль не достала Бога, вернулась назад, ослабевшая и остывшая. Они осмотрели школу. В классах было чисто, солнечно, веяли счастливые прозрачные тени. Казалось, прозвенит звонок, и классы наполнятся шумом, гвалтом, потасовками, которые смолкнут при появлении степенных учителей. Ушица тронули школьные воспоминания, промелькнули забытые лица одноклассников и учителей. Он увидел на подоконнике горшки с цветами. Цветы завяли, земля в горшках была сухая. Тут же стоял глиняный кувшин, пустой, нагретый солнцем. Ушиц вспомнил орхидею, которую расплющил молотком. Испытал раскаяние, нежность, веру в чудесное обретение былого счастья. «Как же так можно с цветами?» Ушиц укорял офицера за плохое обращение с цветами. Схватил кувшин, принес из туалета воду и полил цветы. Верил, что в корнях оставались живые клетки. Они жадно пьют, толкают влагу, высохший стебель. В центре поселка находилась небольшая площадь. Стоял двухэтажный дом местной управы, висел сине-желтый флаг, была разбита цветочная клумба. По обе стороны клумбы высились два фонаря. Их столбы отличались от прочих фонарей особой затейливостью. Чугунное основание было отлито в виде листьев, из которых поднимался стебель, плавно изгибаясь, увенчанный стеклянными колокольчиками светильников. «Народ хочет красоты», — сказал полковник Лизун. «Хочет жить на Крещатике. Подобные фонари стоят в Вашингтоне перед Капитолием. Теперь я знаю, с чего они скопированы». У входа в управу стоял большой платяной шкаф. Его вид на открытом воздухе за пределами жилья казался нелепым. Он был ручной работы, украшен резьбой. Наверху красовалась резная глазастая сова. Стенки покрывали орнаменты из цветов и листьев. Их вырезал искусный мастер. Дверь шкафа была закрыта, из скважины виднелся узорный ключ, изделие умельца. «Чье это чудище?» Ушица привлекала громоздкая нелепость шкафа. «Может, из Капитолия? Из Капитолия только ключ, сам шкаф из Пентагона. Шкаф напоминал о бегстве, о зажиточной семье, о желании уберечь нажитое добро, о горьких всхлипах хозяев, которые из перегруженной машины смотрели, как удаляется шкаф, и вслед глядит сова печальными деревянными глазами. Ушец подошел к шкафу. Ключ с музыкальным хрустом повернулся в замке. Дверца открылась. Пахнуло запахами пиджаков, платьев, табаками, нафталином, духом незнакомого жилища, разрушенного войной. Ушец не знал, пригодится ли шкаф для будущих декораций. Вспомнил чеховского дядю Ваню и поклонился шкафу. Перегораживая улицу, чернел подбитый танк. Без башни, с разорванными гусеницами, продырявленным корпусом в копоти, рыжей окалине, окруженный черными кляксами. В нем была красота истребления, уродство изувеченного совершенства. Ушец восхищенно смотрел на убитый танк. От танка исходил запах гари, сжженной резины. Так пах труп машины. Мощь танка столкнулась с другой мощью. Уродство танка было отпечатком их столкновения. Русский танк, дурной, прорвался без прикрытия, напоролся на джавелин. Полковник смотрел на машину противника без враждебности. Вид уничтоженного врага был приятен, но не вызывал ликования. «А что экипаж?» — Ушец тронул теплый лепесток брони. «Покинул машину. Его добили». Ушец просматривал изуродованный танк и вдруг вспомнил презентацию милого танка. Бересту, солому, шишки и танец Ирины в синих шелках. И тот вечер в музее, когда началась его мука и унижение, и отвращение к себе, и безнадежное вымаливание прежних дней, прежней любви, прежнего благоденствия. «Мерзавец!» — Ушец ударил танк ногой. «Мерзавец! Мерзавец! Он нам больше не страшен!» Офицера удивило бешенство Ушеца. Они шли по улице мимо палисадников с золотыми шарами. На дороге, вонзив в землю пушку, косо стояла танковая башня. «Это что?» — Ушец осторожно тронул башню. «При встрече с американскими джавелинами русские танки снимают шляпы», — засмеялся офицер. Ушец оценил шутку. У полковника был явно невоенный юмор. Офицер был из разведки и, быть может, не украинской. Два пепелища по разные стороны улицы чернели среди цветников и садов. «Пожары?» — Ушец обходил обугленные доски. «Здесь добили русских танкистов». Офицер хотел выпрямить сломанный стебель золотого шара, но стебель снова согнулся. Они обошли пепелище. Сад уцелел. Под яблонями лежали синие тени. На тенях горели опавшие яблоки. Розовые, золотые, красные. Ушец поднял яблоко, откусил. «Сладкое, попробуйте. Под этой яблоней прятался русский офицер. Не совсем обычный. Я с ним возился, но так и не понял, кто он. Хочу отправить в контрразведку». «А он еще здесь?» «В управе под стражей». «Можно взглянуть?» Ушец не знал, зачем ему пленный русский, как он использует его в предстоящем действии. Но фантазия его просыпалась. Иллюзия зарождалась, метафора созревала. «Можно взглянуть на пленного?» «Ради бога!» Ушец поджидал пленного в кабинете, прежде принадлежавшем главе управы. На столе стояли два телефона с обрезанными шнурами. Настольная лампа с абажуром из разноцветных стекол. От них на столе лежали цветные зайчики солнца. Над головой на стене бледнело прямоугольное пятно от портрета, унесенного в бегстве. Ушец помещал руку в зайчике солнца. Его забавляли пальцы разных цветов на одной пятерне – красные, голубые, зеленые. Вошел полковник Лизун. «Заводить, Леонид Семенович?» «Заводите». Солдат впихнул в кабинет человека со связанными за спиной руками. Голова человека упала на грудь. Одежда была грязная, порванная. Сквозь дыру на рубахе выступало круглое голое плечо с напряженными сухожилиями. «Вас оставить?» — спросил полковник. «Оставьте». Ушот смотрел на жилы плеча и думал, что такое вывернутое плечо бывает у снятого с дыбы. Офицер выдвинул на середину комнаты стул, пихнул на него человека и вышел. Ушот смотрел на пленного, играл пальцами с зайчиками света и думал, что в предстоящем действии на пленного наведут разноцветные прожектора, и он станет менять цвет красный, зеленый, синий, как попугай. Пленный медленно, трудно поднял голову. Путанные волосы лезли в глаза. Щеки казались серыми вмятинами. Разбитые губы беззвучно чмокали, ловили воздух. Подняв голову, он совершил непосильное и теперь задыхался. Ушиц всматривался, пугался, снова всматривался. Волосы седые от пыли. Щетина на впалых щеках. Рот по рыбье открывается при вздохах. Встреча была невозможна, невероятна, если бы не была устроена с умыслом. Тот, кто устроил встречу, мог быть офицер разведки. Или демиург Артур Витальевич Насеткин. Но мог быть и, скорее всего, им был непостижимый в своих замыслах режиссер. Он разыгрывал невероятное действо и поместил Ушица в свою иллюзию, в свою метафору, в свой непостижимый спектакль. «Ядренцев, ты! Ушиц! Как ты здесь оказался? А ты?» «Я по делу. Меня пригласили. Я консультирую». «Врагов консультируешь?» «Ну ты же знаешь, армия — грубая сила. Они тупые, только стрелять. Есть другие, тонкие средства. Но мы с тобой знаем. Ты консультируешь врагов? Но ты же знаешь, существует дизайн искусства. Война — это дизайн. Приехали устраивать красочные казни, праздник казни. Приехал меня казнить. Как ты обставишь мою казнь? Дашь в руки букет цветов, застелишь шелком и бархатом эшафот, позолотишь топорище, позовешь детишек смотреть на казнь. Ну что ты, Ваня, откуда такая злость? Давай поговорим». Ушиц подумал, что Ядренцев придумал себе красочную казнь, и нужно исполнить волю казнимого. «Не стану с тобой говорить. Мерзкий трупный червяк. Презираю». Ядренцев крутанул плечом. Порванные связки оглушили болью. Он сидел, оскалив зубы, ждал, когда боль из плеча разольется по телу, и в плече ее станет меньше. «Ну, Ваня, ну подожди сердиться. Ведь это чудо, наша встреча. Скорее две пули столкнутся. Но мы и есть две пули, разного калибра. Ты больше, я меньше, от мелкашки. Мы пули Господа Бога. Он нами пальнул и столкнул. Наша встреча, Ваня, устроена Богом. Она угодна Богу. Мы угодны Богу, Ваня. Мы богоугодники». В ушице сочилась тихая сладость. Он не давал ей превратиться в ликование. Ненависть к Ядренцеву, ночные помышления убить, все виды мучений, которые он для него изыскивал, теперь оказались возможны. Он дорожил сладостью возможного, смаковал, хотел продлить сладость. «Наша встреча под присмотром, Ваня. Не под присмотром этого слащавого офицера. Он тебя бил, Ваня? Эта скотина била тебя? Но мы под присмотром Господа Бога. Господь ждет, что мы ему скажем. Что скажем друг другу? Можем задать любой вопрос Богу о сотворении мира. Тебя мучает вопрос о сотворении мира? Любого русского интеллигента мучает вопрос сотворения мира. Не напрасно ли мир сотворен? И сотворен ли он? Или ему еще предстоит сотвориться?» Ушиц спускался в разглагольствование, мучая ими Ядренцева. Тот ждал издевательств, побоев, смерти. Но все откладывалось. Вместо этого разговор двух интеллектуалов, единомышленников, дороживших возможностью бескорыстного общения. Пусть тешит себя обманом, тем страшнее будет правда. Знаешь, Ваня, меня всегда мучил вопрос, как Бог, этот абсолют, это ничто без цвета, без запаха, без размера, без движения, как это абсолютное ничто произвело все, и цветы, и звезды, и Моисея, и маршала Жукова, и Фермопилы, и я помню чудное мгновение, и нашу встречу. Нашу встречу Ваня произвел абсолют точно так же, как он произвел звезды, большую и малую медведицу. Мы с тобой две медведицы, Ваня. Ты большая, я малая. Что скажешь? Ядринцев отвернулся. Его взгляд был мучительный. Если бы руки не были связаны, он бы заткнул себе уши. Ушет знал это тоскливое выражение глаз. Он видел его у пациентов с безнадежным диагнозом. «Это ужасно, Ваня. Война – это ужасно. Война рождается из благих побуждений. Например, спасти Украину, защитить людей Донбасса. Этих деток с оторванными ручонками, этих старичков с пробитыми головами. Твой чудесный берестяной танк – милый танк. Он пах клевером, смолой, лесными цветами. В нем жили белки, птицы свивали гнезда. Но надо было защитить старичков и деток, и ты одел милый танк в броню, наполнил музыкой танковых сфер и направил в украинский поселок Андреевку защищать старичков и детишек. Ведь это твой танк, Ваня, с оторванной башней, из которого сочится трупный запах убитых танкистов. Ты, Ваня, сгубил танкистов, по которым сейчас рыдают их мамочки. Ты им устроил казнь без букетов и золоченого топорища. Ты, технократ, любишь технику. Тот сгоревший танк — это эшафот, который ты соорудил для русских ребят. Как их звали, ты помнишь? Ушец видел, что причиняет страдания. Сидящий перед ним пленник был в его власти. Был враг, заслуживал муку. Ушет знал все уязвимые места человека, все точки, куда вонзит острие, чтобы глаза побелели от боли. Он ведал наслаждение от боли, чужой и своей. Он был сладострастник. И вдруг сладострастие оставило его. Он почувствовал громадную усталость от вековечной вражды, от распри с миром, в которую был ввергнут. Эта распря изнуряла разум, затмевала все тонкие чувства, возвышенные побуждения, способность обожать, поклоняться, все, что сопутствует истинному творчеству и художеству. Еще не поздно оставить вражду, помириться с миром, принять мир, не разрушать, не неволить, а войти в согласие с миром, найти в себе другого, притаившегося человека, художника, друга, возлюбленного. «Ваня, я не хотел тебя задеть, не хотел обидеть. Мы под присмотром Бога. Спросим Бога, зачем устроил нам встречу? Что хочет от нас? Что хочет от нас Господь Бог? Чтобы мы помирились, протянули друг другу руки. Я позову офицера, он развяжет тебя. Мы протянем друг другу руки. Я пожму ее легонько, чтобы не сделать больно. Мы примиримся, побратаемся». «Станем братьями! Возрадуем, возвеселим Господа, Ваня!» Ушец почувствовал жжение, будто поднялся желудочный сок. Перед ним сидел человек, сделавший его несчастным. «Верни мне Ирину! Она в соблазне! Ты ее соблазнил, опоил! Ты отравил ее неисполнимой мечтой! Она исчахнет от твоей мечты! Твоя мечта, как чахотка, от нее чахнут! Верни ее мне, я без нее умираю. Чтобы выжить, совершаю злодеяние. Приехал сюда на фронт совершить злодеяние. Отдай ее мне, мы с ней уедем. В Австралию, в Новую Зеландию, в Каледонию, на островок, где нас никто не найдет. Ты нас будешь искать, Ваня, будешь искать, чтобы снова ее украсть. Ты вор, Ваня. Ядринцев был отвратителен. Отвратительно голое плечо, разбитые губы, лохматые волосы, измызганные башмаки и как криво он сидит на стуле, и как отводит глаза, и цветные зайчики на столе, и черный скелет танка, и обнаженная танцовщица, воздевающая перед ним чудесные струящиеся руки. В России все кончено, навсегда, невозвратно, невоскресимо, отныне и во веки веков. Вы, имперские чудища, погубили Россию, и здесь никогда не появится Троица Рублева, Покрова Нанерли, Евгений Онегин, Дягилев Павел Флоренский. Вы, мелкие душонки, сгубили своих царей и вождей. Здесь не появится Петр I, не появится Сталин, не появится Жуков. В этой войне вы обречены на поражение. История сметет Россию веником в большой совок и сыплет в выгребную яму. И ты это знаешь, Ядринцев. Твоя мечта – выгребная яма истории. Ушиц верил, что сидящий перед ним человек чувствует приближение смерти и хочет зацепиться за жизнь, вымолить пощаду, обменять жизнь на женщину, одну из многих, которая не принесет ему счастья, ибо в ней тьма, как и в ушице, и тьма стремится к тьме, образуя тьму. Но я не злорадствую, нет, я люблю Россию, рыдаю о ней, прижимаю к сердцу ее храмы, песни, слезную красоту, вечное ожидание чуда. Я ожидаю чуда, Ваня, ожидаю, что мы обнимемся, и я отпущу тебя и не дам убить. Не будет букета золоченого топорища. Ты уйдешь и отдашь мне Ирину. И это угодно Богу, Ваня? Угодно, скажи. Ядринцев медленно повернул лицо. На лице жарко, молодо, с жутким блеском сверкали глаза. Ненавижу! Ушиц прыгнул навстречу этим глазам и стал бить Ядринцева в лицо кулаками с обеих рук. «А так, а так!» Он хотел погасить жаркий, молодой, ненавидящий взгляд. Бил в глаза, в переносицу, в губы, костяшками пальцев, вышибая из лица взгляд, где блестело, сверкало, пламенела смерть Ушица. «А так, а так!» Голова Ядринцева моталась из стороны в сторону. Брызгала кровь. Связанные руки бились за спиной. Ушиц сшиб Ядринцева со стула и бил ногами в пах, выбивал его мужскую силу, обрекал на бессилие, на бесплодие, на прекращение рода. Ушиц бил лежащего Ядринцева. «А так, а так!» В комнату вбежал полковник Лизун. «Леонид Семенович, перестаньте! Некого будет вести в контрразведку!» Оттеснил Ушица. Солдаты волоком вытащили Ядринцева из кабинета. Ушиц сидел, повторяя «А так, а так!» Сжимал и разжимал пальцы. Они были в крови. По ним бегали разноцветные зайчики.